Ересь стрегольников исходную точкою имела порицание обычая платить пошлины при посвящении. Еретики нападали на корыстолюбие духовенства, употребляя выражения, какие до сих пор можно слышать в народе. Попы — пьяницы, дерут с живого, с мертвого. Стрегольники начали учить, что таинство, совершенные недостойными священниками, недействительны. Дошли до того, что признали все духовенство не имевшим дара Духа Святого. Отвергали вселенские соборы, дозволяли проповедовать каждому. Вооружались против монастырей, против вкладов по душам, поминок и против того, что на благочестивом языке называлось «строить душу». Они по-своему толковали таинство причащения, а вместо исповеди вводили обряд покаяния припаданием к земле. Отвергая церковные постановления, сами стрегольники уважали произвольный пост, отличались воздержанием, молитвою и книжностью. Ересь стрегольников, распространяясь, разбилась на толки. Так что в XV веке люди различных мнений назывались стрегольниками. Одни не расходились с церковью, а только вольнодумствовали. И таких стрегольников разумел митрополит Фотий, предписывая духовным не брать от них приношений. Речь не об отпадших от церкви, так как подобные люди не приносили бы уже ничего в церковь. Другие разошлись с церковью, но не отвергали православной церкви и готовы были присоединиться к существующей, если бы в ней не было того, что им казалось злоупотреблением. Третьи отвергали монашество, говорили, что иноки выдумали себе житие, отступили от евангельских преданий, и что ангел, который дал Пахомию иноческий образ, схиму, был не ангел, а бес, и потому-то явился в черном виде. Четвертые, оторвавшись от церкви, учреждали свое богослужение. Пятые, не признавая ни соборов, ни уставов и преданий, опирались на одном только Святом Писании, как делали впоследствии протестанты. Шестые доходили до деизма, отвергали уже евангельские и апостольские писания и поклонялись одному Отцу, Богу Небесному. Крайние отрицали воскресение мертвых и будущую жизнь. Были такие, которых учение Иосиф Волоцкий называет «массалианскою ересью». Из этого видно, что были такие, которые признавали творение мира делом злого духа. Быть может, эти представления зашли в Русь через болгарскую секту богумилов или образовались при брожении умов. Тем не менее, следы таких представлений в духе мессальянской или богумильской ереси до сих пор существуют в суевериях на русском севере. Существует легенда, что бог и дьявол творили человека. Дьявол создал тело, а бог вдунул в него душу. От этого человек плотью покушается угодить бесу, а духом стремится к богу. Такое брожение умов господствовало в XV веке на русском севере, когда занесена была туда ересь рационалистического жидовства. В 1470 году вместе с князем Алельковичем прибыл в Новгород из Киева ученый иудей Схария. В Новгороде были в ходу религиозные толки. Люди всякого сословия говорили о духовных предметах с желанием критиковать существующие в церкви предания. В хаосе споров удобно было и ученому иудею пустить в ход еще одно учение, имевшее целью распространение иудейской веры. Он совратил сперва попа по имени Денис, последний привел к нему другого попа, имевшего приход на Михайловской улице. Это были люди мыслящие и начитанные. Они приняли иудейство. Семейства священников последовали их примеру. Схария пригласил в Новгород еще двух иудеев – Шмойла Скорявого и Моисея Хапуша. Обратились к ереси зять Алексия Иван Максимов, отец его поп Максим, зять Дениса Васька Сухой, софийский протопоп Гавриил, много лиц духовных и светских. Новообращенные хотели обрезаться, но учителя велели держать иудейство в тайне, а прикидываться христианами. Сделавши дело, иудеи исчезли. Когда Иван III был в Новгороде, то взял попов Дениса и Алексия к себе в Москву. Как книжные люди, они заняли видные места. Алексий сделан протопопом Успенского собора, а Денис — Архангельского. Никто не мог подозревать в них и тени неправоверия. Учение имело чисто еврейское основание. Они учили отвергать Святую Троицу, Божество Иисуса Христа и церковные постановления. Неизвестно, передавали ли они новообращенным Талмуд, зато учили астрологии и каббалистическим гаданиям. Но по отшествии иудеев учение их не могло сохраниться в чистоте. Русские последователи смешали его с вольнодумными толками, и отсюда произошло явление, приводившее в недоумение ученых. Иосиф, игумен Волоколамский, оставивший описание жидовствующей ереси, употребляет обличения, которые показывают заблуждения, несообразные с чистым иудейством, и заставляют предполагать оттенки христианской секты или чистый материализм. Он обличает таких, которые, опираясь на пример Иисуса и апостолов, отвергали монашество и думали подкрепить свои мнения текстами из апостола Павла, которыми в XVI веке протестанты доказывали несообразность учреждения монашества с духом христианского учения. Для последователей иудейства не нужно было ссылаться на Павла, так как он им не мог быть авторитетом. Ясно, что Иосиф Волоцкий поражал с ними и другие еретические мнения. Геннадий жаловался, что в Новгороде, кроме мудрствующих по-жидовски, есть еретики, держащие ереси маркианскую, отвергающую Троицу, мессальянскую, саддукейскую, отвергающую будущую жизнь и другие. Для ревнителя православия все эти ереси были ненавистны и достойны истребления. Ознакомившись с епархией и заметивши, что в ней гнездятся ереси, Геннадий принялся их отыскивать. Еретики распространяли свои лжеучения, пользуясь обстоятельствами, а перед людьми, твердыми в православии, казались сами православными и врагами ересей. Уверять в своем православии у них не считалось грехом. Зато при случае они совращали слабого и потакали пороком, чтобы привлекать к себе. Целью их было проводить на священнические места единомышленников. Не только в городах, но и в селах были на священнослужительских местах еретики, и они завлекали мирян, несведущих в делах веры, делали им послабления, чтобы привлечь к себе. Согрешит ли кто и придет каяться, такой поп прощает грешника, не стращает его муками, иной успокаивал совесть кающегося тем, что на том свете ничего не будет. Еретики выказывали себя книжниками, хвалились, что у них есть такие книги, которые при всеобщем невежестве были незнакомы большинству, легко было приводить из них места, и давать толкование. С врагами предстояла борьба. И в 1387 году Геннадию удалось попасть на след. Еретики в пьяном виде стали болтать и упрекать друг друга. Дали знать об этом Геннадию. Тот известил митрополита Геронтия и приступил к обыску. Один из попавшихся, поп Наум, открыл Геннадию все и принес псалмы, которые пели еретики в своих собраниях по иудейскому способу. Геннадий прислал митрополиту и великому князю первый обыск. Он извещал, что трое еретиков, попы Григорий и Герасим и дьяк Самсон, обличаются в том, что хвалили жидовскую веру, хулили Сына Божия и Пречистую Богородицу, и всю православную веру, и ругались над иконами.